Глава 31. «Я должна пойти туда и...» «Шанри назовет тебя предательницей и казнит. Он сделал ее своим маршалом». Лаверн удержал рванувшую к замку Фей за локоть. Она бросила на него возмущенный взгляд, но вырваться не пыталась. Стояла и думала, кусая губы. «Оно того не стоит», — настаивал Лаверн. «Ты погибнешь, и в этой смерти не будет ни чести, ни...» «И сколько еще ты предлагаешь скрываться?» «Демоны пытаются пробить стены, делают подкопы, летающие твари постоянно убивают кого-то. Я хочу умереть, зная, что отдала свою жизнь за дом наполненных чаш, защищая лорда». Фей рывком освободила локоть из его пальцев. «И почему я вообще тебя слушаю?» Забывшись, Лаверн провел ладонью по лицу и зашипел от боли. Лишившись былой привлекательности, он получил возможность пробраться в нору неузнанным, но смотреть на свое отражение больше не мог. Одноглазый, изуродованный, увидев себя таким впервые, Лаверн безжалостно отрезал длинные волосы ножом, решив избавиться от последнего, что могло выдать его. «Так даже лучше», — сказала тогда Фей. «А шрамы теперь есть у всех». Люди в городке у подножия гор отводили глаза, когда он проходил мимо. Даже повязки не спасали. Лаверну казалось, что каждый зевака понимал, что прячется под ними. Старики его жалели, а женщины избегали его взгляда. Урод. Калека. Теперь Лаверн понимал, как жилось Савьеру, и ненавидел себя за то, что позволял себе и другим так относиться к младшему брату. «Мы пойдем к лордам», — Фей потрясла задумавшегося Лаверна за плечо. «Я хочу занять свое место в армии Монти». «Мне там делать нечего. Я всего лишь человек дома Багряных вод», — перебила ласточка. «Отец которого верно служил Лаверну Первому». Они прятались под сводами маленькой арки, воспользовавшись перерывом в атаках демонов на крепость. Лаверн теребил край грязной рубашки, пытаясь придумать повод не идти в замок. Фей же внимательно наблюдала за ним, стоя так близко, что он ощущал ее горячее дыхание на шее. «Чего ты боишься?» «Того, что брат узнает меня. Того, что ты поймешь, кого спасала все это время». Лаверн поднял руку и прижал ладонь к ее щеке. Заведомо плохая идея. Если ласточка ударит его по лицу, он заорет от боли. «Ты хороший парень, Френ, но мы можем умереть в любое мгновение». Она не кокетничала. Не прикрывала глаза дрожащими ресницами и не краснела. Смотрела прямо на него, будто не видела пропитавшихся вонючими мазями и кровью повязок. Эта честность подкупала. Сердце сладко ныло, давно забытое чувство. Лаверн склонился к ней. Фей пихнула его кулаком в живот и отступила. Он охнул и стиснул зубы. «Ты что, идиот? Соберись!» «Ты действительно не похожа ни на одну из женщин, которых я встречал», — прохрипел Лаверн. «Уверена, на твою смазливую мордашку клевало много хорошеньких леди. Но я немного занята. Собираюсь победить в войне». Фей хлопнула его по плечу. «Пойдем. Если демоны снова нападут, мне не удастся пробиться к лордам». Лаверн последовал за ней, прижимая руку к животу. Он не рассчитывал на то, что ласточка раскроет свои объятия для него, но надеялся получить хоть немного тепла. «Безумная фурия». Не без удовольствия подумал Лаверн, разглядывая спину расталкивающей людей Фей. «Ма, налей-ка сюда, побольше!» Лаверн застыл и попытался отыскать взглядом говорившего. Барон стоял у наскоро сколоченного прилавка и размахивал руками. Он похудел с их последней встречи. Обвисшее брюхо исчезло, на лице появились шрамы. Золотых зубов Лаверн тоже не увидел. Их выбили вместе с парочкой настоящих. Ма стояла рядом с бароном и торопливо разливала похлебку по мискам. Даже ублюдки из гиблого переулка приехали, чтобы сражаться за мой дом. Мир действительно сошел с ума». Лаверн не сумел сдержать улыбку. Перед лицом опасности объединились действительно все, и это окрыляло. Он нагнал Фэй у ступеней замка. Ее беседа со стражниками явно выходила из-под контроля. Ласточка рычала, а затянутые в кожаную броню мужчины лишь хмуро переглядывались, явно не собираясь впускать полукровку. Вмешаться Лаверн не успел. Двери распахнулись, расталкивая отвлекшихся стражников, и из замка вышел человек, которого он собственными руками обрек на заключение в клетке. «Фэй!» Молодой лорд дома наполненных чаш не скрывал эмоций. Он обхватил ласточку и прижал к себе. С видимым облегчением смеясь, Монти выдохнул. «Трое! Я знал, что ты жива! Знал, что ты не могла проиграть демонам! Савьер, посмотри!» Взгляд Савьера был прикован к Лаверну. Они смотрели друг на друга, не моргая и не шевелясь. «Он узнал меня. Все кончено». «Ромейн? Ее здесь нет». Голос Фэй заставил Лаверна вздрогнуть и прийти в себя. Савьер продолжал прожигать его взглядом, но молчал. «Она предала нас. Показала незнакомцу, где находится железный кряж». Шанри хищной птицей нависала над плечом Монти. Ее ладонь лежала на рукояти меча. «Они попытались убить моего друга», — прорычала Фэй. «Беззащитного, во сне. Никто не должен знать, где обучают железных ласточек», — рявкнула Шанри. «Мы добирались в почти полной темноте. Даже я с трудом могу вспомнить, как найти кряж». «Хватит». Монти поднял руку, призывая женщин успокоиться. «Веками железный кряж был скрыт ото всех. Но, Шанри, все изменилось. Мир больше не такой, каким мы привыкли его видеть. И я настолько доверяю Фэй, что могу с уверенностью сказать, предать мой дом может кто угодно, но не она». Лаверн заметил взгляд, брошенный на него братом. «Проклятье». «Вы слишком великодушны, мой лорд», — процедила Шанри. «А тебе придется смириться с моим решением», — неожиданно жестко ответил ей Монти. «Найди генералов и прикажи отобрать людей для вылазки. Лучших из лучших. Если они не справятся...» «Нам конец», — закончил за него Савьер. Шанри бросила на Фэй еще один злобный взгляд и ушла. Монти же по-дружески приобнял ласточку за плечи, и они вместе спустились по лестнице. Лаверн замер, словно заяц перед хищником. «Так это тебя пытались убить?» Монти посерьезнел. «Надеюсь, ты не держишь зла. Ласточки поступили так, как должны были». «Не держат, я уверен», — вдруг вмешался Савьер. «Если бы держал, его бы здесь не было». «Думаю, ты прав. А ты, Фэй?» Монти снова повернулся к ней. «Как тебе удалось пробраться в нору?» «Мы пришли до того, как крепость осадили демоны. Когда...» Пока ласточка рассказывала о том, как они гнали украденных лошадей, Лаверн смотрел на брата. Савьер возмужал. Его плечи больше не были стыдливо сведены, а взгляд стал пронзительным и острым. К тому же он больше не опирался на трость. «Война пошла ему на пользу», — с горечью подумал Лаверн. Венец их дома едва проглядывал меж темных кудрей брата. Венец, с которого все началось. «Остаться здесь!» Лаверн вздрогнул и уставился на Фэй. Та нетерпеливо повторила. «Тебе придется остаться здесь, Френ. Я отправляюсь за стены с отрядом». Он кивнул. Говорить не хотел. Монти мог узнать его по голосу. «Я позабочусь о твоем друге», — вдруг сказал Савьер. «Лекари лорда Довгана осмотрят его раны». «Буду очень признательна». Фэй коротко поклонилась. «Найди Шанри и генералов. И если она позволит себе лишнее...» Монти многозначительно замолчал. «У нас общая цель. Я уверена, что она не позволит себе ничего, что сможет помешать выполнению моего задания». Фэй развернулась на каблуках и ушла. Лаверн в очередной раз поразился ее преданности и уверенности в названных сестрах. Будь он на ее месте, предпочел бы убить Шанри, чтобы точно не получить удар в спину. «Я должен найти Мирая и Ирвайна». Монти поднялся на носочки и окинул взглядом заполненный людьми двор. «Не помнишь, куда они ушли?» «В оружейную», — подсказал Савьер. «А я займусь нашим гостем». «Надеюсь на тебя». То, как Монти хлопнул его брата по плечу, отозвалось в груди Лаверна глухой болью. Молодые лорды явно хорошо понимали друг друга и, что казалось куда более странным, даже сдружились. Стоило Монти и его страже скрыться в толпе, как Савьер схватил Лаверна за руку и потащил в замок. Его потные пальцы впились в ладонь, он несся вперед, игнорируя вопросительные взгляды слуг. Взлетев по лестнице, брат втолкнул Лаверна в незапертые покои, захлопнул дверь и резко повернулся к нему. «Что ты здесь делаешь?» — выпалил он. «Ты сошел с ума?» «Я пришел с ласточкой», — попытался объяснить Лаверн. «Без нее я бы погиб». «Все и так думают, что ты мертв. И видят трое, лучше бы так и было». Савьер запустил пальцы в кудри. «Лучше для тебя. О чем ты думал? Здесь собралось столько лордов. Довган наверняка узнает тебя». «Значит, мне лучше не встречаться с ним». «Что с Эленор? Где Джемини?» Савьер вдруг взял себя в руки и снова превратился в настоящего молодого лорда. «Эленор мертва», — нехотя признался Лаверн. «А Джемини пропал». «Пропал!» Лицо брата исказило гримаса отчаяния. Лаверну стало мучительно стыдно. Во время путешествия с Фэй он слишком редко вспоминал о сыне и жене. Ему хотелось верить, что он просто смирился с их утратой, но внутренний голос, шепчущий по ночам, знал правду. Эленор он никогда не любил, а к Джемини так и не успел привязаться. «Лучше бы умер ты!» — в сердцах выпалил Савьер. Его большие темные глаза блестели от подступивших слез. «Если бы я мог...» «Просто закрой рот!» «Заткнись, Лаверн, иначе я прямо сейчас сообщу страже, кто ты на самом деле!» Весть о смерти Эленор и возможной гибели малыша явно расстроила Савьера. Он подтянул к себе стул, сел и зажмурился, пытаясь совладать с охватившими его чувствами. «Из-за тебя мы потеряли столько людей. Каждый день демоны атакуют стены крепости. Все деревни в округе разорены, у нас заканчивается смола». Савьер покачал головой. «А ты жив. Трое ничего не знают о справедливости». «Ты желаешь мне смерти?» Лаверн не узнал собственного голоса. «Конечно, желаю! Как и каждый человек, пострадавший в этой войне!» — рявкнул Савьер. «Ты видел, что творится за первым кругом стен Норы, а, Лаверн? Видел горы трупов, лежащие у их подножия? Видел легион демонов, растянувшийся до самого горизонта?» «Нет, мы успели пройти до того, как...» «А я видел. Я привел сюда наших людей, и теперь они умирают, защищая чужие стены!» Савьер вскочил и принялся расхаживать из угла в угол, меряя комнату шагами. «И мы не знаем, что происходит в землях других домов. Что, если лорды Севера и Юга уже пали? Что, если мы остались одни?» Схватив Лаверна за локоть, Савьер подтащил его к открытому окну и указал на видневшуюся вдали кромку воды. «А там еще один столб. Ты ведь помнишь, да? Нора стоит между двумя столпами Нуат. И если демоны начнут выходить из воды, мы проиграли. Нас раздавят, и мы ничего не сможем сделать». Внезапно растеряв весь свой пыл, Савьер обмяк и начал тереть ладонями лицо, стараясь взбодриться. «Мы уже ничего не можем сделать», — выдохнул он. «Сидим в капкане и ждем, что закончится первым — терпение демонов или еда. Почему они напали?» Лаверн хмуро смотрел на брата, пытаясь придумать, как помочь людям, оказавшимся в ловушке. «Должно быть, поняли, что мы собираемся уничтожить столб». Савьер пожал плечами. «К тому же теперь демоны ведут себя так, будто ими управляет кто-то разумный. Они больше не кидаются на клинки и не пытаются нападать ради того, чтобы утолить голод». «Мне жаль, что...» «Заткнись!» Савьер толкнул Лаверна в грудь. «Тебе не жаль. Тебе никогда не было жаль. Если бы ты слышал голоса, всю жизнь сводившие меня с ума, я бы шагнул с башни!» Почти заорал брат. «Я бы не позволил им использовать меня!» Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы снова взять себя в руки. Лаверн терпеливо ждал, больше не пытаясь оправдываться. Савьер бросал ему в лицо неприятную правду, а самому Лаверну казалось, что заслуживал он куда худших слов. «Маршалы собирают отряд, который покинет нору через подземный тоннель и отправится к столпу». Савьер поправил мокрую от пота рубашку. «Вы знаете, как его уничтожить?» — осторожно спросил Лаверн. «Черный порох». «Ах, вот оно что». «Думаешь, не поможет?» Савьер насторожился. «Я не знаю», — признался Лаверн. «Клянусь, если бы Верховная рассказала мне хоть что-то полезное, я бы не стал хранить ее тайны». Судя по взгляду, которым брат его окинул, он не доверял ему. И правильно делал. «Ласточки пытались тебя убить?» «Как видишь». «Покажи раны». «Не думаю, что...» «Сними повязки, жнец тебя возьми!» Савьер сжал кулаки. Вздохнув, Лаверн начал разматывать бинты, время от времени морщась от боли. Повязки присохли к коже. Отмочить их брат не предложил, но вряд ли наслаждался видом мучений. Савьер не такой. Он из породы матери и был зачат в любви, потому, возможно, и вырос хорошим человеком. В отличие от старшего брата. «У меня есть мазь. Вот, возьми». Лаверн повертел в пальцах небольшую деревянную шкатулочку с плотной крышкой. «Пришлось переложить ее». Савьер прервал сам себя и вздохнул. «Мазь исцелит твои раны. Мне она больше не нужна». «Ты больше не хромаешь», — заметил Лаверн. «Благодаря ей». «Ну, ады?» Савьер коротко кивнул. «Не связывайся с ними». Лаверн хмуро взглянул на брата. «Решил раздавать советы? Не лучшее время». «Просто не хочу, чтобы ты повторял мои ошибки». «Такие ошибки повторить не сможет никто». Они молча смотрели друг на друга. Стена, всегда разделявшая их, стала только толще. Лаверну казалось, что он физически ощущает ее. Высокую, грубую стену, сложенную из камня. И сколько бы он ни бился о нее, до Савьера ему не достучаться. Никогда. «Если удастся выжить, покинь фокус, Лаверн. Здесь тебе делать нечего». Савьер расправил плечи и покачал головой. «А как же твой друг? Ты не расскажешь ему, что я жив?» Он не хотел подначивать, не хотел говорить таким ядовитым тоном, но слова сами сорвались с языка. Увидев, как Савьер смотрит на нового лорда дома наполненных чаш, Лаверн почувствовал жгучую боль и ревность. Он ужасно хотел, чтобы младший брат смотрел с немым обожанием на него, а не на какого-то выскочку. А еще Лаверн понимал, что сам сделал все, чтобы Савьер его возненавидел. Но смириться с этим пока не выходило. «Не смей говорить о нем», — прошипел брат. «Ты убил всю его семью». «Меня там не было». «Ты отдал приказ». «Шепот черной матери». «Катись в фату, Лаверн». Савьер снова толкнул его в грудь. «Ты никогда не изменишься, эгоистичный ублюдок!» Савьер вихрем вылетел из комнаты, хлопнув на прощание дверью. Лаверн запустил пальцы в короткие волосы и прикрыл глаза. Брат прав. Прав во всем. Даже сейчас, когда голоса в голове почти не говорят, он испытывает мерзкие, гадкие чувства. Ревность, злость, обиду. И ничего хорошего. Только щенячью привязанность к Фэй. «Я плохой человек вовсе не потому, что меня с детства преследовали тени Фаты. Эта гниль всегда была во мне, а я надеялся, что она исчезнет, когда голоса замолчат». Когда зазвонили тревожные колокола, Лаверн поднял голову и уставился в окно. Над норой поднимался дым. Пламя пылало у первой линии стен, яркие всполохи тянулись к темному небу. И вдруг из плотной завесы вынырнуло нечто. Огромное, чудовищное, с зубастой пастью, способной поглотить человека целиком. Нечто хлестнуло хвостом, и одна из сторожевых башен обрушилась, словно карточный домик. Воздух взорвался криками. Лаверн наскоро перемотал лицо грязными бинтами и выбежал из комнаты в заполненный людьми коридор. Колокола трезвонили так, что звук отдавался в костях. Непонятная тревога затуманила разум. Он рвался вперед, словно обезумевший, и остановился только у распахнутых дверей зала, в котором собрались лорды. «Дать им возможность подобраться к столпу!» Монти хлопнул ладонями по столу. «Слишком опасно!» — горячо возразил лорд Довган. «Это наш единственный шанс!» — спокойно сказал лорд Ирвайн. «Пока демоны оттянулись от столпа, у отряда есть шанс заложить черный порох». «И что ты предлагаешь?» Довган закашлялся. «Я?» Демоны атаковали крепость, явно почувствовав угрозу. «Мы должны сражаться и задержать их». Ирвайн обвел взглядом собравшихся в зале лордов. «Если столб не разрушить, демонов станет больше, и мы погибнем. Если отбросить атакующих и остаться в осаде, тоже погибнем, но от голода. У нас буквально нет выбора». Лаверна оттолкнул с дороги запыхавшийся стражник. Он ворвался в зал и крикнул. «В первой стене пролом! Демоны прорываются ко второй линии! В небе огромные твари размером с...» «С дракона», — подумал Лаверн, отступая от порога. «Демоны не позволят разрушить столб. Они уничтожат всех, чтобы обезопасить его, потому что без выросших из пропитанной кровью земли столпов черная мать не сможет войти в упорядоченное. Сама ткань мира не выдержит ее появления. Проклятье!» Савьера не было в зале с другими лордами. «Куда этот глупый мальчишка мог пойти?» Лаверн бросился прочь из замка.